Алекс. Дан утянул Нику наверх. Все посмеивались над поведением Дана, но и одобряли. Я спросил у Яны, что это была за барышня, посетившая нас. Она рассказала, что до аварии Дан с ней встречался. Но как встречался? Та за ним бегала, гналась за деньгами и славой, а Дану было плевать. Ему льстило, что вокруг красивые женщины, пусть и глупые. А после аварии та явилась в больницу и заявила, что калека ей не нужен. Дан, естественно, не расстроился. Просто было паршиво, что все его кругом кинули. Влад включил медленную музыку. Я потянул Яну танцевать. Она уткнулась мне в грудь. Такая маленькая, любимая девочка. Я приподнял ее над землей, прижал к себе. Она засмеялась. «Ну ты чего? Я же тяжелая. Поставь на место». «Мила, в каком месте ты тяжелая? Пушинка ты моя». Я бы с удовольствием отнес ее наверх, по примеру Дана. Но, боюсь, не сдержусь. Краем глаза увидел, как Влад тянет Лили танцевать. Та согласилась, но громко заявила, что свой скейт ему не отдаст. В ответ он рассмеялся и обнял ее. Через 30 минут спустился Дан с Никой. Ника красная, как помидор. Дан счастливый, как удав, съевший кролика. «Ты заметил, что Ника без чулок и в шлёпанцах Дана?» — спросил у меня Яна. «Ну вот в кого она такая любопытная?» «Ты опять заметил. А ты у меня все замечаешь. Хватит уже быть такой замечательной. Любознательная ты моя». Я обрадовался, что у них все хорошо. Я, признаться, стал переживать, что Ника замкнется, подумает себе не весь что. Но, видно, Дан ее переубедил. Уже ближе к полуночи Лиля стала уговаривать Влада сыграть на гитаре. Сперва тот отнекивался. Потом все же сбегал в машину за гитарой, прихватил мою. Я даже не заметил, что он ее тоже взял. Мне всегда нравилось играть, но в последнее время, из-за нехватки времени, получалось все реже. Влад сыграл пару песен. Потом мы с ним дуэтом. «Дан, тряхни стариной, сыграй нашу любимую», — попросил Серега. «Нет, Серый, я уже лет 5 не играл», — попытался отвертеться Дан. «Да ладно, все свои», — сказал я, протянув ему свою гитару. Дан взял гитару в руки, проиграл несколько аккордов, поцеловал Нику и, сказав «Для тебя, любимая», начал играть романтичную песню о любви. Через некоторое время я заметил, что Яна начала клевать носом. «Дан, я Яну отнесу и спущусь, помогу убрать», — сказал я, подхватывая Яну на руки. «Да все нормально, утром уберем. Спокойной ночи», — сказал Дан. «Всем до завтра», — с улыбкой сказал я, неся Яну в дом. Войдя в ее комнату, осторожно опустил мое солнышко на кровать. Отстранился. Она сонно потянулась за мной, прошептав: «Не уходи». «Да куда же я уйду, глупая?» — прошептал я в ответ. Осторожно стянул с нее платье, натянул первую попавшуюся майку. Оказалась моя. Так приятно смотреть на нее спящую в моей майке. Яна. Открыла глаза. Через 10 минут зазвонит будильник. Так что есть целые 10 минут поваляться, понежиться под одеялом. Как же не хочется в школу. Нет учения, конечно, свет. Но в понедельник хочется поспать подольше. Сегодня контрольная по физике. Да еще и этот зомби из параллельного класса достает постоянно. Влад, конечно, за мной приглядывает, но в основном им с Лилькой не до меня. Эх, ну ладно, главное, чтобы учились на уроках, а не в любовь играли. Собралась было встать, чтобы пойти в душ, но Алекс только крепче прижал меня к себе. «Спи, еще рано», — сонно пробормотал он, закинув одну ногу на мои и руками притягивая к себе еще ближе. Я улыбнулась. Теперь его точно не сдвинуть с места. До звонка будильника будет спать как трупик. Но мне-то уже не спится, так что решила поприставать. Эх, и нравится мне это дело. Вот сама понимаю, что играю с огнем, и ничего не могу поделать. Люблю я своего Мишутку. Ага, Мишутка, по 2 метра ростом. И к интимной близости с ним уже готова, а он все тянет. Бррр. Такими темпами придется мне его самой соблазнять. Может, с Никой посоветоваться? Наверное. Она-то его с рождения знает. Глядишь, и подскажет чего. Кое-как повернулась в объятиях. Поцеловала. Ноль реакции. Ну что ж, берегите нервы, товарищ Хмелевский. Я провела рукой по его губам. Пальцы опустились на грудь. Спустились ниже. Вот удобно ему спать в пижамных штанах. Наверное, специально купил. С виду новые. Начала целовать, повторяя маршрут пальцев. Он что-то пробурчал во сне по поводу моей нетерпеливости. Я улыбнулась. «Все еще спишь? Ну, спи, спи». С трудом сбросила с себя его ногу, извернулась и села на него верхом. Вот теперь точно никуда не денется. Вижу, не железный ведь. Наклонилась, поцеловала в ключицу. А вот нечего с голым торсом спать, соблазняя своими бицепсами невинных девушек. Поцеловала шею, добралась до уха. Поцеловала, прикусила, провела языком. Почувствовала, как в живот упирается что-то твердое. Я захихикала. Он приоткрыл один глаз. Посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Поганка мелкая», — прошептал он. «Ну ты меня такой любишь?» — спросила я, продолжая водить руками по его груди и животу. «Порой мне даже страшно, как сильно я тебя люблю», — прошептал он, перевернув меня на спину, нависая сверху. Пригрозил. «Но если ты меня так будешь будить, то поплатишься». И уже серьезней. «Солнышко, ты у меня еще такая юная, потерпи немного». «Лёшенька, а что изменится через 3 недели? Мне стукнет 18? И что? Думаешь, сейчас я не готова в день рождения резко созрею?» — гневно прошептала я. Он уткнулся в мою шею, глубоко вздохнул. «Почему для тебя это так важно?» — не унималась я. «А почему ты не можешь подождать до своего дня рождения?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну что ж, ладно, товарищ Хмель». «Отлично, я подожду. Вот только и ты тоже жди. Ночевать будешь дома, в своей постели. Один». «Ян, ну ты чего?» «Ага, не нравится? Привыкай». Я выскочила из комнаты, хлопнув дверью и стараясь не рассмеяться. Интересно, сколько он протянет? Хорошо, если сутки. Но зная Алекса, могу утверждать, сегодня же опять влезет в окно. Если сейчас в психу швырнет ключи от входной двери. Ну вот спрашивается, чего сопротивляется. Быстренько приняла душ. Вот не хотела сегодня идти в школу, а придется. По пути к себе заскочила к Лильке разбудить. Не постучав, открыла дверь. Да, лучше бы постучала. Хотя, в принципе, ничего криминального. Ну, спали они с Ладом в обнимку. Ну, посмотрела на его голую грудь. Но Лилька-то на Алекса тоже смотрела. Лилька в пижаме. Так что у Хмелевских это семейное. Это тоже до Лилькиного 18-летия ждет. Скорее всего. Самому-то еще летом исполнилось. Крикнув: «Молодежь, хватит дрыхнуть, в школу опоздаете!» — пошла к себе в комнату. Алекса уже не было. Постель заправлена, вещи собраны. Хотя обычно его одежда по всей комнате валяется. Я быстро оделась, спустилась вниз. Хмурый Алекс готовил завтрак. Поставив передо мной чашку с кофе и тарелку с тостами, уселся на свое обычное место и начал завтракать, не говоря ни слова. Посмотрев на часы, достал телефон, набрал номер. «Доброе утро. Если хотите поехать в город на машине и не опоздать в школу, через 10 минут, чтобы были внизу». Сбросил вызов. Хмуро посмотрел на меня. Я старательно прятала улыбку и хмурилась. Через полчаса мы подъезжали к школьной парковке. Как только машина остановилась, я выскочила. И, не дожидаясь остальных, пошла в сторону школы. На крылечке меня догнали Влад с Лилей. «Зря ты так. Я не в курсе вашего конфликта. Но давайте, миритесь», — сказал Влад и прошел мимо, таща Лилю на буксире. Я остановилась, обернулась. Алекс стоял, прислонившись к капоту. Ну вот как с ним ругаться, когда он такой красивый? Голубые джинсы, спортивный серый пиджак. Ветер гуляет в волосах. На глазах солнечные очки. Картинка, а не парень. Я пошла к нему. Первый урок физкультура. Можно и прогулять. Ребята прикроют. Подойдя почти вплотную, остановилась. «Давай мириться», — сказала я, протянув мизинец. Он снял очки, удивленно посмотрел на меня, скинув брови. Перевел взгляд на мой оттопыренный мизинец. Хмыкнул. «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись», — проговорил он, зацепив мой палец своим мизинцем и тряся его. «А если будешь драться, я буду кусаться», — со смехом сказала я. «Уж лучше целоваться», — рассмеялся он, притягивая меня к себе. «Я так понимаю, ты решила прогулять первый урок?» «А не нужно было мою спину сверлить взглядом, так что сам виноват», — сказала я, целуя его. «Ладно, поехали в кафешку, кофе выпьем. а то одна строптивая барышня мне весь аппетит с утра испортила. Основательно помирившись в машине, так что я уже опаздывала и на второй урок, мы с Алексом всё-таки выпили кофе в кафе, и он подбросил меня в школу, пообещав вечером забрать после тренировок. Войдя в школу, наткнулась на зомби Борюсика из параллельного. Вот что ему не ясно, а? Я каждый день ему говорю, что у меня есть парень, а он тупит. «Привет, Королёва. Вечером в кино идём?» Перегородил он мне дорогу. Я постаралась обойти его, выглядывая Влада или кого-нибудь из его друзей. Как назло, пусто. «Боря, отвали, дай пройти». «Янка, не ломайся, я же знаю, что нравлюсь тебе». Вот самовлюблённый болван, опять 25. «Боря, я тебе миллион раз говорила, у меня есть парень». «Парень не стена, подвинем», самоуверенно сказал он, схватив меня за руку. Я попыталась вырваться. «Двигалка, не маловато ли будет?» Раздался позади меня самый родной голос. Я обернулась. Алекс стоял в нескольких шагах от нас, скрестив руки на груди. Я улыбнулась. Он хмуро смотрел на зомби Борюсика. Взгляд моего парня не обещал ничего хорошего. «Отпусти меня, Козловский», — спокойно сказала я. Тот проигнорировал мою просьбу. «Милая, мне вот интересно, он вправду тормоз или прикидывается?» — спросил Алекс, приближаясь ко мне. Борюсик вышел из коматозного состояния. «Ты чё, типа брат Хмелевского?» «Ну и?» «А тогда ясно», — с гнусной улыбочкой сказал он. Дальше поведение Бориса ввергло меня в ужас. Я начала сомневаться относительно его нормального психического состояния. Он опять схватил меня за руку и стал тянуть к себе со словами. «Я всё понял. Влад заступается за неё, так как она сеструха его девчонки, а тебя попросил прикинуться её парнем». Он продолжал противно улыбаться. «Так что я вас раскрыл. Вали отсюда». Вот теперь Алекс точно разозлился. Я начала оглядываться по сторонам. Хорошо, хоть ещё идёт урок, и в коридорах кроме нас никого. Я даже не заметила, как, но Алекс подскочил к зомби Борюсику, схватил того за грудки, прижал к стене и приподнял над полом. «Отвали от моей девушки, урод! Какое именно слово тебе непонятно?» – прорычал Алекс. Боря явно был в шоке. Самозабвенно суча ножками и безрезультатно пытаясь вырваться, он что-то бормотал. «Ещё раз увижу рядом с Яной или узнаю, что ты ошивался возле неё. Проведёшь каникулы в больничке, ясно?» Дождавшись кивка от Бориса, Алекс того отпустил, отряхнул руки, как будто возился в грязи. Обернувшись ко мне, улыбнулся. «Ты забыла телефон в машине». Он положил телефон мне в рюкзак. «Тебе обязательно сегодня быть на занятиях?» Я подумала, что до каникул ещё время есть, успею наверстать. Отрицательно покачала головой. «Тогда поехали, у нас сегодня выходной». Алекс взял меня за руку, потянул к выходу. В машине внимательно посмотрел на меня. «Он тебя давно доставал? Почему ты мне не сказала?» Хмуро спросил Лёша. «Да, он особо и не доставал, да и Влад всегда рядом был». Алекс взял меня за подбородок, строго сказав. «Надеюсь, если ещё кто-нибудь к тебе будет приставать, то я об этом узнаю первым». Я кивнула. Алекс завёл машину. Мы выехали со стоянки. Алекс взял в руки телефон. «Сева, привет. Я беру отгул. Прикроешь? Лады, сочтёмся». Поговорив, отложил телефон. Задумчиво посмотрев на меня, улыбнулся. «Как хочешь провести выходной?» Я подумала, решила не упускать шанс. «Не знаю, а ты?» Он неопределённо пожал плечами. «Мне нужно в магазин на пару минут, а больше планов нет». «Ладно, в какой?» Я сказала название торгового центра. Теперь самым сложным было оставить Алекса в машине, а самой попасть в бутик. Всю дорогу Алекс загадочно улыбался. «Чему улыбаешься?» – спросила я. «Да так, ничему такому». Я пожала плечами. «Ничего так ничего». Я вспомнила выражение лица зомби. Заржала натуральным образом. «Алекс, завтра вся школа будет гудеть. Я не могу, как вспомню, смех разбирает. У Борюсика такая физиономия была». Алекс серьёзно посмотрел на меня. «Милая, я ревнивый и честно предупредил, что моё, то только моё». Мы подъехали к торговому центру. Алекс вышел из машины, обошёл её, открыл мою дверь. Я раздумывала, чем бы занять его. Тем временем он взял меня за руку, потянул в сторону входа. «Алекс, может, я сама быстренько сбегаю? Я быстро». Он рассмеялся, не переставая тащить меня на буксире. «Блин, так мой план сорваться может. Что делать-то? Все-таки нужно было сперва с Никой поговорить». «Да нет, Яночка, пойдем вместе». Вот чего он опять хитро лыбится. «Алекс, я... Блин, останься в машине, а?» Он рассмеялся, но даже не остановился, продолжая идти ко входу. «Так, солнышко мое неугомонное, слушай сюда. Вот есть у меня смутное сомнение, что сегодня меня ждет сюрприз. Так что, если ты собралась в бутик нижнего белья или всяких там женских штучек, я покраснела, то я предпочту участвовать в выборе. Как-никак, для себя любимого стараюсь». «Ну вот как так? Я тут думала, план разработала. Наполеон бы точно обзавидовался. А этот весь сюрприз испортил. Ну ладно, сам напросился». Я заскочила в первый попавшийся бутик женского белья. Выбрала с витрины все, что мне понравилось. Попросила мой размер и немерия пошла к кассе. Алекс уже поджидал там, мило беседу с продавщицами. Опередив меня, достал свою кредитку. Я стал возмущаться. Он лишь вопросительно поднял брови. «Я сама могу оплатить», — хмуро сказала я. «Не я это начал, Яночка. Сама напросилась», — заулыбался он. Покинув бутик, мы пошли к машине. Алекс открыл дверь для меня, дождался, пока я села, обошел машину, закинул пакет на заднее сиденье. Наклонившись, но не садясь за руль, с улыбкой проговорил. «Я на 5 минут. Посиди тут, не скучай». Закрыв дверь, он включил сигнализацию. «Это я что, заперта тут?» Я откинула голову на сиденье. «Вот почему-то у меня смутное подозрение, что у него свой план действий. Вот гаденыш, но мой». Через 10 минут пришел Алекс с пакетом в руках. Сев в машину, он поцеловал меня. «Не скучала?» «Да нет, скучала», — пробурчала я. «Сильно?» «Сильно». «Ладно, дома покажешь, как сильно скучала», — задорно проговорил Алекс, заводя машину. Дома Дан с Никой, и, скорее всего, парни еще не разъехались. Обычно, если эта банда долго не собиралась, то их потом неделю не разгонишь. Я вздохнула. «Ну что ж, подождем до вечера». Минут через 15 Алекс остановился у супермаркета. Я вопросительно посмотрела на него. «Мне нужно продукты домой купить. В холодильнике мышь повесилась», — пояснил он. Сделав покупки, мы все погрузили в машину. Сев в салон, я достала телефон. Решила скинуть пару смс-ок Лиле. Узнать, как там в школе дела. Когда машина остановилась, я оторвалась от телефона. Что-то быстро приехали. Огляделась. Двор Алекса. «Ну что, пошли, гостем будешь», — улыбнулся он. Пожала плечами. «Гостем так гостем». Взяла рюкзак и пару легких пакетов. Повернулась в сторону подъезда. Услышала тяжелый вздох Алекса. «Ну что ты у меня такая торопливая, а? А ну отдай пакеты». Я покорно отдала пакеты. «Если хочет, пусть тащит. И рюкзак давай. У тебя, в конце концов, мужчина есть тяжести таскать. Чего надрываться-то?» Так он бурчал всю дорогу. Я уже откровенно посмеивалась над ним. Но что он еще больше выражал свое недовольство. На 3-м этаже, где была только одна массивная железная дверь, мы остановились. Алекс достал ключи, отпер замок. Открыв дверь, пропустил меня вперед. «Добро пожаловать», — улыбаясь, сказал он, заходя и закрывая за собой дверь. «Будь как дома. Я на кухню, продукты уберу в холодильник. А ты пока поброди тут, посмотри». «У вас квартиры совмещенные?» — спросила я, вспоминая, что в прошлый раз не обратила внимания. «Ага, одна Вероники, а другая наших с Ладом родителей. Вот мы и решили объединить, чтобы через площадку к ней не бегать. Давай я помогу, а ты мне потом экскурсию организуешь». Он согласно кивнул. Вся мебель была довольно новой, дорогой и современной. Явно куплена не 5 лет назад. Даже у Дана была, и то не такая. «У вас очень красивая квартира». «Спасибо», — улыбнулся он, открыв огромный холодильник и раскладывая продукты по полкам. «Я тут подумала, ты чем-то еще занимаешься, помимо программирования?» «Да нет, а что?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ну, просто я не думаю, что программисты столько зарабатывают, чтобы так обставлять квартиру. Да и Ника с Владом не работают. Лёш, ты точно криминалом не увлекаешься?» Он рассмеялся. «Точно-точно. Просто понимаешь, как бы тебе сказать. В общем, ты про клиники Валери слышала?» Я кивнула. «Да кто не слышал? У нас в городе только 2 филиала, а в остальных городах даже не знаю сколько». «Ну, это мой папа организовал их для мамы. Валерий Гурский – моя мама». «Ты вот мне сейчас говоришь, что ты богатый наследник?» Он настороженно кивнул. «Вот ёлки-палки». Я села на стул, ошарашенно уставилась на стену. Алекс подошёл ко мне, присел передо мной на корточки, так что наши лица оказались на одном уровне. «Ты чего?» «Действительно, чего это я?» Раскатала губу на счастливое безоблачное будущее с любимым человеком. «Вот кто я и кто он? Зачем ему я?» Мамашка смылась, отец скитается непонятно где. Живём у дядьки на шее. Своего ничего нет даже дома, не то что состояние. А он — молодой, красивый, богатый. Вот чёрт, угораздило же втрескаться. Ладно, пока не поздно, нужно быстренько сматывать удочки. Поискала глазами рюкзак, прикинула пути отступления. Ну всё, пошла я, пока ноги держит. Встала, если сразу не свалилась, то до остановки вполне доберусь. Доеду до дома, закроюсь в спальне, поплачу пару недель. А там, глядишь, и полегчает. Пошла к двери, по пути прихватив рюкзак. «Ян, ты чего? Что не так?» озадаченно спросил Алекс, идя за мной следом. «А что? Нет, всё нормально. Какой-то голос у меня странный, но мой совсем не похож». Подошла к двери, стала обуваться. «Всё нормально, говоришь? Чего тогда Никины туфли обуваешь? У неё размер на 2 меньше твоего. Ты в них далеко не уйдёшь», — хмуро сказал он. «А что?» Я посмотрела на свои ноги. Точно, еле впихнула. «Блин, главное не смотреть на него, иначе расплачусь». «Так, а ну иди сюда». Я покачала головой. «Мне, знаешь, срочно нужно по делам», — заикаясь, сказала я. «И по каким это?» «Ну я же говорю, по срочным», — сказала, обувая уже свои родимые кеды. «А мне казалось, что у тебя сегодня в планах меня соблазнить. Нет?» Я глубоко вздохнула. «Так нечестно». «Нет, что ты, что ты?» Довольно правдоподобно заявила я. Хотя по глазам вижу, не верит. «Я это для Лильки, у нас же один размер». Я начала открывать замки. Алексу, видно, надоел мой цирк. Он схватил меня, перекинул через плечо. Понёс куда-то по коридору, зашёл в комнату. Довольно большая спальня с огроменной кроватью у стены. Нетрудно догадаться, чья. Алекс посадил меня на край кровати, снял кеды, бросил их в сторону двери. Заглянул мне в глаза. «Глупая, ну что, не так? Ты боишься?» Я замотала головой. «Ну что тогда? Посмотри на меня». Я смотрела куда угодно, только не на него. «Ян, посмотри на меня». Я посмотрела в его взволнованные глаза. Тонул в тёмном шоколаде. Всё, ну вот зачем я посмотрела? Теперь просто так уйти не выйдет. «Я люблю тебя, ты мне веришь?» Я кивнула. «Тогда говори, что за истерика?» Я не выдержала, всё-таки расплакалась. Он посадил меня к себе на коленки. «Ну вот почему всё так, а? Зачем я тебе? Ты хоть знаешь, кто мои родители?» Он отрицательно покачал головой. «Вот и я не знаю. Я мать свою ни разу не видела. А отец 3 года назад последний раз на сутки приезжал». Ещё больше разрыдалась я. «А ты? У тебя вон всё есть. Ты и умный, и красивый, и богатый, и замечательный, и успешный», — подсказал он мне. «И успешный», — повторила я. «И скучный», — с улыбкой сказал он. «И скучный», — по инерции повторила я. «Нет, не скучный». «Ну, тогда обаятельный?» «Да, обаятельный, и я тебя люблю». В тон повторил он так, что я, не задумываясь, повторила. «И меня любишь», — продолжала я наматывать сопли на кулак. «Блин, Яна, я не пойму суть конфликта. С чего истерика? Всё ведь нормально было». «Лёш, ну сам посуди, кто ты и кто я». «Так, всё, понял». Он посадил меня обратно на кровать. «У меня один вопрос. Ты меня любишь?» Я, не задумываясь, кивнула. «Тогда тема «кто ты и кто я» закрыта. и чтобы больше подобных брений я не слышал, ясно?» Я опять кивнула. Он тоже кивнул. Вышел из комнаты. Через 5 минут вернулся. Взял меня за руку, потянул за собой. «Значит так, ты сейчас идешь в ванную, приводишь себя в порядок, а я пока готовлю нам обед. Чего желаешь покушать?» «Мне все равно», — сказала я икая. Он улыбнулся, открыл передо мной дверь ванной комнаты, сходил на кухню за водой для меня. Выпив стакан, я перестала икать. Алекс нежно поцеловал меня и вышел из ванной. Я посмотрела в зеркало. Ну, пугало чистой воды. Ладно, где наша не пропадала? Оглядевшись, наткнулась взглядом на пакет из бутика. Это он типа намекнул? Ну что ж, меня просить не нужно дважды. Быстро приняла душ, порылась в пакете, надела самый скромный гарнитурчик, просто потому что он шел в комплекте с халатиком. Расчесала волосы, в отражении увидела уже более нормальную девушку, не совсем похожую на пугало. Ну все, была не была. Я вышла из ванной. Алекс, уже переодевшись в домашние брюки, готовил у плиты. «Я не знаю, как ты, а мой растущий организм проголодался», — сказал он, не оборачиваясь. Я решила не садиться, так и осталось стоять в проеме. «Так что ты садись, у меня уже почти все. Он обернулся. «Готово», — выдохнул он. «Да, милый, это я». Он стоял, не шевелясь, смотрел на меня во все глаза. «Так, а ну отомри. Я, конечно, тебя сейчас начну целовать, но дальше-то мне что делать?» «Ладно, Лайна план покажет». Вот с такими мыслями я двинулась ему навстречу. Он громко сглотнул, потянулся к плите, выключил ее. Не дойдя до него полметра, я развернулась и очень медленно пошла в его комнату. А что, пусть и со спины посмотрит. Через пару шагов почувствовала, как сильные руки подхватили меня и со скоростью света понесли. Да, так быстро я не бегала по дому даже в детстве. Алекс ногой открыл дверь. Захлопнул ее тоже ногой, положил меня на кровать. «Ты уверена?» — шепотом спросил он меня. «Решай сейчас, потом я не смогу остановиться». Я прочитала кучу романов и никогда не понимала подобные фразы до сегодняшнего дня. Посмотрев в глаза моего любимого парня, я поняла, что если он остановится, то за свои действия я не отвечаю. Алекс. Вот откуда она набралась подобной глупости. Причем тут деньги? Как будто мне важно, есть ли у нее счет в банке. Прислушался к звукам из ванной. Плещется вроде. Наверное, решила принять душ. Интересно, увидит пакет или нет. Я вздохнул, помешал мясо на сковородке. Заметил, что рука дрожит. Поднес ближе к глазам. Точно, дрожит. Но что я волнуюсь, как в первый раз. Первый, для нее первый. А вдруг не понравится и решит меня бросить? А вдруг... Так, все, тряпка, собрался. Несколько дыхательных упражнений. Вдох, выдох. Убавил огонь, чтобы не подгорело. Понесся в душ Ники. А что, тоже хочу быть чистеньким и приятно пахнущим. Прям марафонский забег, а не купание под душем. В армии то медленнее моются. Могу гордиться собой. Пронесся в комнату, не забывая забежать на кухню, проверить, как там все готовится. В спальне задвинул шторы, включил медленную музыку, расставил свечи, купленные сегодня. Окинул придирчивым взглядом получившуюся картину. Вроде неплохо. Представил возможное развитие событий. Я бы даже сказал, самое желанное развитие событий. Почувствовал, что в брюках тесно. «Ой, идиот, уже от мысли возбуждаюсь». Поскакал на кухню. Пробегая мимо ванной, замер на мгновение. Судя по шуму воды, еще моется в душе. Отлично, успею открыть вино. Помешивая уже почти готовое мясо, услышал звук открывающейся двери. Стою и не знаю, как себя вести. Если она переоделась в те тряпочки, которые мы сегодня купили, тогда ясно, что она настроена на интим. А если в своей одежде? Тогда я буду выглядеть полным болваном. Особенно, когда Яна войдет в мою комнату и увидит романтическую обстановку. Что делать? Ладно, будем импровизировать. «Я не знаю, как ты, а мой растущий организм проголодался», сказал я, не оборачиваясь. Почувствовал, что она все еще стоит в проеме. «Так что ты садись, у меня почти всё». Решил обернуться. «Готово». Выдохнул. «Вот чёрт!» В смысле, о боже! Пеньюарчик полупрозрачный, едва доходит до середины бедра. Чётко просматриваются шортики и лифчик. Я громко сглотнул. «Такс, намерения ясны. Главное, самому не облажаться». Я, не отрывая взгляда, выключил газ. Здесь и так слишком уж взрывоопасно. Она медленно подходила ко мне, улыбалась. Хотела уже обнять и притянуть к себе, как Яна резко развернулась и всё так же медленно поплыла в обратную сторону. «Куда?» Я с минуту смотрел её в спину. Опять сглотнул, так как вид, открывающийся сзади, был не менее привлекательный. Хорошо, что ещё догадался надеть широкие штаны, а то точно бы молнию разорвало. Всё, пора действовать. Догнал малышку, подхватил на руки, понёс в свою спальню, открывая, захлопывая дверь ногой. Положил её на кровать. «Ты уверена?» — шёпотом спросил, покрывая поцелуями её лицо. «Решай сейчас, потом я не смогу остановиться». «Лёшенька, если ты остановишься, я сама тебя изнасилую», — строго сказала она, страстно отвечая на поцелуй. «Не боишься сидеть в тюрьме?» Она нервно хохотнула, покачав головой. Закинув одну ногу на мою талию, опрокинула меня на спину. «Хочешь пошалить?» — сипло спросил я. Она кивнула. «Ну что ж, давай». Я забросил руки за голову, хотя так хотелось крепко сжать малышку в объятиях, целовать, ласкать, погружаться в неё. Но решил потерпеть. Пусть делает всё, что хочет, пока я ещё могу сдерживаться. Она села верхом. В глазах любопытство. Интересно, как далеко она зайдёт и что вообще будет делать. В ответ она начала целовать шею, склонившись и дразня мою обнажённую грудь шёлковой тканью. Постарался выровнять дыхание. Прикрыл глаза, почувствовал нежный поцелуй, лёгкое касание языка к груди. Со стоном перевернулся. «Всё, моя очередь». «Моя очередь». Она испуганно посмотрела на меня. «Не бойся. Мне остановиться?» «А сможешь?» — с улыбкой спросила она, проводя кончиками пальцев по спине. Сглотнув, я неуверенно кивнул. «Не-а, не сможешь», — хитро улыбаясь, сказала она, опять перевернув меня на спину. Не знал, что она у меня такая прыткая. Опять начала целовать, уже спускаясь ниже. Обвела языком сосок. «Блин, она точно девственница?» Взял её лицо в ладони, крепко поцеловал. «Ты меня совсем с ума сведёшь? Мы ещё только начали, а я уже еле сдерживаюсь», — хрипло проговорил я. «А ты не сдерживайся». Сама напросилась. Потянула её на себя. Поцелуй в шею, влажная дорожка груди. Опрокинул её на спину. Всё, мстя моя пришла, и она ой какая ужасная. Поцеловал животик. Руки свободно поглаживали её стройные ноги, попку, грудь. «Как же я всё это тело люблю!» Начал развязывать ленты на халатике, продолжая целовать. Отстранился. Решил сам избавиться от своей одежды. Лихорадочно сорвал брюки. Она потянулась за мной. Я осторожно поймал её руки, завёл за голову. «Чувствую, если прикоснётся, сдерживаться сил уже не будет». Опустился ниже. Проложил губами языком дорожку от колена к бедру. Рука накрыла её шортики. Чуть приподнявшись, упираясь рукой о матрас, присел на колени между её ног. Она вцепилась в мои волосы. Я посмотрел на её лицо. Губы припухли, глаза подёрнуты дымкой страсти. Грудь резко вздымается. Она такая страстная и такая неопытная. Такая моя. Пусть кто только посмотрит на неё, горло перегрызу. Наклонился ниже, развёл её бёдра руками, поцеловал внутреннюю сторону. Она непроизвольно попыталась сдвинуть ноги. Я засмеялся, хотя смех получился больше похожим на стон. Поцеловал её шортики, одной рукой поглаживая грудь. Она выгибалась, пытаясь крепче прижаться ко мне. Я стянул её шортики, своими ладонями накрыл то место, которое они только что прикрывали. Почувствовал, что она влажная. Ладонями провёл вверх, поглаживая живот и грудь. Сам наклонился, провёл языком. «Ты у меня такая вкусная, так бы и съел». Почувствовал мелкую дрожь по всему ее телу. «Да, вот так просто отлично, моя маленькая страстная девочка». Яна. Ничего не соображая, зарывшись руками в волосы Лёши, только лежала и пыталась хоть что-то понять. Мысли путались, в голове туман. Тяжесть внизу живота пульсировала и требовала выхода. Почувствовала прикосновение его языка, распахнула глаза от удивления. Наткнувшись на его горящий взгляд, утонула в шоколадном огне. Увидела, как он, приподнявшись на руках, подползает выше, прикрыла глаза, почувствовала поцелуй на животе, груди. Его рука настойчиво поглаживала между ног. Почувствовала прикосновение пальца. То ли всхлип, то ли стон начал было вырываться из груди, но Алекс поймал его губами. Я откинула голову на подушке, крепко прижимая Алекса к себе. Тело жило своей собственной жизнью, без участия хозяйки. «Прости, иначе никак», — хрипло прошептал Алекс. Я почувствовала резкую боль. Лёша страстно целовал меня, крепко сжимая и не позволяя мне двигаться. Когда боль утихла, почувствовала легкое скольжение внутри. Я застонала, крепко вцепилась в его волосы. Алекс с глухим стоном и рычанием стал двигаться более резко. Мое тело само подхватило ритм. Я извивалась, хныкала, ожидая чего-то. Резкие толчки подвели меня к грани, где есть место только двоим. Резкий всплеск, и вокруг миллионы разноцветных маленьких огоньков. Я закричала, услышала, как будто звериный рык, и почувствовала, как Алекс упал сверху. Я плела его руками и ногами. Он попытался высвободиться, тщетно. «Пусти, я тяжелый», — хрипло прошептал он. Я лишь покачала головой еще крепче, прижимая его к себе. Он уперся локтями в кровать. Я почувствовала его взгляд на лице, открыла один глаз. От его улыбки перехватило дыхание, такой счастливой она была. Я в ответ улыбнулась. Алекс потянул меня на себя, опрокидываясь на спину. Я не выпускала его из объятий. Он, довольно хмыкнув, натянул на нас одеяло. «Я люблю тебя», — хрипло проговорил он. «А я тебя», — радостно ответила я. «Ты как, больно?» Я отрицательно покачала головой, засмеялась, уткнувшись лицом в его грудь. «Ты чего?» — взволнованно прошептал Алекс. «Плачешь?» Я подняла к нему смеющееся лицо. «Если бы я знала, что будет так, то соблазнила бы тебя еще в первую твою ночевку в моей кровати». Он довольно заулыбался. «Так всегда бывает? У тебя так всегда было?» «Нет, милая, так только с тобой». Он притянул мое лицо к себе, держа за подбородок. «Предупреждаю, я твой единственный мужчина. Теперь ты от меня никогда и никуда не денешься». «Какой ты, однако, собственник», — засмеялась я внутри, почувствовала разливающуюся нежность. «Еще какой, сам только месяц как узнал». «Ладно, давай поспи, отдохни, иначе опять не сдержусь», — строго сказал он. Я согласно кивнула. Уже опускаясь в дрему, раздался голос над ухом. «Хотя пока не спи еще пару минут. Короче, мы тут посовещались, и я решил. Выходи за меня». Я ошарашенно подняла голову, открыв рот. Он остановил вырвавшуюся было реплику, приставив палец к моим губам. «Я хочу каждый день держать тебя в объятиях, каждую ночь засыпать с тобой и просыпаться. Хочу свой дом, свою семью. Хочу детей, минимум троих, чтобы на тебя были похожи. Хочу ругаться с тобой и потом мириться». Я попыталась убрать его палец, пытаясь сказать хоть слово. Он не давал. «Я знаю, ты думаешь, что мы мало знакомы. Нам нужно время узнать друг друга. Но мне кажется, мы знакомы с рождения. Ты думаешь, что мы еще слишком молоды для такого ответственного шага, как брак. Но мне 23, почти 24. У моего отца я родился 21. Так что, можно сказать, я уже засиделся. Материально мы обеспечены, да и я не сижу, сложа руки». А то, что ты себе напридумывала по поводу своего положения и нашей несовместимости в этом вопросе – полная хрень. Я люблю тебя, обожаю. Я не смогу без тебя. Хочу, чтобы ты была моей по всем правилам и законам. Я хочу в церкви венчаться, да я в церкви 100 лет не был. Он выдавал 100 слов в минуту, заметно волнуюсь. Я же лежала, вылупив свои глаза и потеряв дар речи. Только что женщиной стала, а уже женой предлагает. Во дела. Ты только сразу не отказывай, подумай. Ты же меня любишь, я чувствую. Так что я все сказал. Теперь спи. И как ни в чем не бывало, он откинулся на подушку, закрыв глаза и довольно ухмыляясь. Я, опираясь на его грудь, всматривалась в его лицо. Глупая улыбка отказывалась сползать с моей физиономии. Он старательно делал вид, что собирается спать. Только рука, поглаживающая мою спину, выдавала хозяина. «Лёш?» — тихо позвала я. «М?» «Всё ещё собирается спать? Ещё чего? В мои планы это не входит». «Лёш, а мне когда нужно дать ответ?» — серьёзно спросила я. «Вот как будто мне нужно время на раздумье». «Когда захочешь», — тихо сказал он, не открывая глаз. «А, ясно». Я тяжело вздохнула для вида, всё так же глупо улыбаясь. Но так как он спал, решила Лёшку помучить. «Знаешь, мне нужно подумать. Понимаешь, ты-то уже нагулялся, а я ещё нет, мне же только 17». Я ещё раз притворно вздохнула, ожидая его реакции. Ждала недолго, он широко распахнул глаза. «Не понял, ты о чём?» «Ну, я хочу побегать на свидание, ходить в клубы с парнями встречаться». Скромненько сказала я, пытаясь не смеяться над выражением его лица. «Свидание и клубы я, естественно, тебе обеспечу, но вот парней, я же сказал, что я твой единственный мужчина». Чувствую, не на шутку разошёлся. Может быть, я зря так с ним? «Я согласна», — чётко сказала я. «Естественно, ты согласна. Да всем другим ноги вырву, пусть только посмотрит в твою сторону». «Лёш, я согласна». «Да я слышал», — не унимался он. Я вздохнула. Вот дёрнул же меня чёрт поприкалываться над ним. Обхватила его лицо ладонями, поцеловала. «Я согласна выйти за тебя», — с улыбкой уточнила я. На лице Алекса расплылась счастливая улыбка. Он крепко прижал меня к себе. «Спасибо, спасибо», — шептал он. «Я обещаю сделать тебя счастливой». «Лёш, я вообще-то уже счастлива». Он самодовольно хмыкнул. «Какую свадьбу хочешь?» «Не знаю, а ты?» «Честно?» Я кивнула. «Я хочу завтра утром пойти в ЗАГС, расписаться там и уехать с тобой на месяц. Но понимаю, что родня не одобрит». «Да, ну ещё мне же экзамен сдать нужно». «И поступить в ВУЗ». Я хитро посмотрела на него. «Может, после универа распишемся? Будет время всё подготовить». «Ага, ты ещё скажи, как на пенсию выйдем, так и распишемся», — нахмурился он. «Вот на твой день рождения и подадим заявление, а через месяц распишемся. Я всё сказал». «Уф, какие мы грозные». «Лёш», — погладила его по щеке. Начала скромно рисовать какие-то узоры на груди. «Лёш, ну может летом, а? Там тепло будет уже. Может быть, папочка мой объявится. Родитель как-никак, а?» Он насупился. «Я подумаю». Грозно сказал он. Я пожала плечами. «Ну, думай, думай». Опустила голову ему на грудь, типа спать собралась. Поворочилась, принимая удобное положение. Наткнулась животом на что-то твёрдое. «Хм, очень замечательно», — подумала я с улыбкой. «Не вертись, спи уже», — раздалась над ухом. «Ага, так я и послушалась». Я подняла голову. «Полотенце дай, я в душ пошла». «А ты тут думай». Осторожно сползла с него. Поставила ноги на пол. Встала, подошла к шкафу. Открыла дверцу. Всё время ощущала на спине горячий взгляд. «Кажется». Обернулась. «Нет». Лежит и смотрит на меня своими шоколадными глазищами. Я начала рыться в шкафу. Откопала футболку с изображением кролика, косящего коноплю. И с надписью «А нам всё равно». «Прикольная футболка». Опять повернулась к кровати. Лёшка, лёжа на боку и подперев одной рукой голову, внимательно наблюдал за мной. Я начала стягивать с себя те клочки, оставшиеся на мне от белья. Ну, подумаешь, музыка ещё играла, и я же не виновата, что начала пританцовывать. Заметила шевеление на кровати. Алекс протянул руку. «Иди сюда», — тихо сказал он. «Не-а, я в душ хочу», — бросила в него халатик. Тряпочка легко шмякнулась ему на голову. Он сел, медленно стянул ту с лица. «Солнышко, иди сюда», уже более настойчиво. «Не-а, я пошла купаться», с улыбкой сказала я, снимая лифчик. Его постигла та же участь, что и халатик. Алекс поймал его на лету, отбросил на кресло, выпрямился. Я поняла, что нужно сматывать уточки, иначе я еще не скоро искупаюсь. Я вылетела за дверь, громко хохоча. Забежала в ванную, но не успела закрыться, так как Алекс уже тянул дверь на себя. Силы оказались неравны. Я списком залетела в душевую кабинку. Алекс тоже зашел внутрь, медленно стянул с меня свою футболку. Из душа мне удалось выбраться не скоро. Однако я, такая глупая счастливая женщина, была ни капельки не против. После совместного купания ноги меня такую счастливую не держали. Алекс набрал в ванну воды, добавил пены, аккуратно опустил меня в воду. «Ты полежи, только не засыпай. Я пойду обед разогрею и приду за тобой, лады?» Я кивнула, но слова уже не было сил. Он поцеловал меня нежно в висок. «Я тебя совсем замучил, солнышко мое». «Вот что-то я не слышу раскаяния в голосе», – пошутила я. «Ага, так и есть». Алекс ушел, а я позволила себе расслабиться и покайфовать. По ощущениям, минут через 10 услышала голос Влада, громко орущего на Алекса. Сонливость как рукой сняла. Что там у них? Быстренько вытерлась, надела футболку. Хорошо, что она была как платье. Намотала на голову полотенце. Пошла разнимать братцев. Войдя на кухню, увидела картину. Алекс ржал, держась за живот. Влад, засучив рукава и стоя ко мне спиной, читал старшему брату нотации. «Лёх, я вообще в шоке. Ты чё? С катушек совсем слетел. А если Янка узнает, что ты сюда девку притащил? Да она тебя бросит. Будешь потом скулить, как пес побитый. Блин, хватит ржать уже». «Влад, а тебе, собственно, какое дело? Ну, притащил сюда, и что?» Все громче ржал Алекс. «Драться-то зачем полез?» «Алекс, я тебе за Янку сейчас и по роже съешу. Она такая девчонка клёвая, а ты... Короче, выгоняй эту из ванной, чтоб ноги ее тут не было. И звони Яне, мирись с ней. Ты вообще в курсе, что ее в школе не было? Сидит там, небось, дома, сопли на кулак наматывает, а ты тут развлекаешься, гад». Влад во время отповеди упер руки в бока. «Ну, не дать не взять, старший брат». Я не выдержала, рассмеялась. Теперь мы уже вместе с Алексом смеялись до слез. Услышав мой смех, Влад повернулся, только сейчас увидев меня. «Янка, а ты чего тут?» «Да я услышала, что мой парень девок в дом водит, вот решила на разборки прийти». «Так вы это того, а школа?» Влад позаикался с минуту, потом улыбнулся, похлопал Лёшу по плечу. «Ты это, извини, брат, ну что я тебя в живот? Просто так получилось». «Да ладно, до свадьбы заживет. Есть будешь?» Влад утвердительно кивнул. «Мой руки, уже все готово». «Владик, я тут подумала, у нас с твоим братом разногласия вышли по одному вопросу. Может, ты с ним поговоришь по-мужски?» Начала я, когда мы сели за стол. «Ну там, попугаешь, надавишь. Ну, сам знаешь, вот как только что». Влад хмуро посмотрел на меня. «Отвали, я тут за них весь день переживал, строил планы, как их помирить. А они еще и издеваются, неблагодарные». «Владушка, не обижайся», — сказала я, протягивая к нему руки, стараясь обнять. Алекс вклинился между нами, сжал мои руки, положил на свою талию. «Ты чего это к нему обниматься лезешь? Да он твоего без 5 минут супруга побил зверски просто, а ты на его стороне?» «Ух ты, ребят, вы что, жениться решили?» — радостно спросил Влад. Алекс кивнул. Он бросился обнимать Алекса. «Поздравляю, брат. Янка, да я тебя обниму. Я так рад, жуть просто». «Эй, руки от моей невесты», — со смехом сказал Алекс, принимая поздравления. «Ой, да ладно, Отелло, мы же теперь одна семья. Вот здоровски. А может, у меня скоро и племянники появятся, а?» «Я не против», — самодовольно сказал Алекс. «А я хочу школу закончить, так что дудки», — с улыбкой сказала я, обнимая Влада. Тот чмокнул меня в щеку, приподнял над полом. «Да что ж эти хмелевские такие огромные-то?» «Брат, поставь мою невесту на пол и давайте кушать», — с улыбкой сказал Алекс, ставя перед нами тарелки с едой.